Как, здороваясь с людьми, не навредить себе? Рассказать вам, как я узнаю, удачно ли сложится день в студии. Хорошо ли идут дела у команды, потому как мы здороваемся утром. Сказать «привет» занимает полсекунды. Это самая легкая вещь на свете. Однако многие люди не используют эту возможность. А напрасно. Ведь радостное приветствие может изменить атмосферу в комнате к лучшему. Оно сразу подействует на окружающих людей, они почувствуют себя особенными, востребованными. Пусть я француженка, но в этом стопроцентная итальянка. Я обожаю ясное, искреннее, теплое приветствие. У вас есть лишь один шанс поздороваться с каждым, кого вы встречаете за день. Так не стоит его упускать. Пусть приветствие послужит вам во благо. В качестве совета, чего стоит избегать, вот вам три примера. Как испортить приветствие? Это тонкости, но разве не из тонкостей сотканы человеческие отношения? Вы вошли в комнату и бросили приветствие куда-то в угол, не глядя на присутствующих, словно вам на них наплевать. Вы поздоровались с человеком, глядя поверх его плеча. Нет ли в глубине комнаты кого-то поинтереснее? Или шаря глазами по сторонам в поисках включенного телевизора, или опуская глаза вниз на обувь собеседника. Что допустимо, только если вы воскликнете: «О, боже, кажется, я отвлеклась, но мне так нравятся твои туфли». Вы здоровались со странным выражением лица, так что ваш собеседник, собеседница, полдня будет ломать голову. Она нездорова? А может, злится на меня? Может, у нее роман с моим мужем? Или она недавно вколола себе ботокс? Приветствие неудачника. Однажды я наняла девушку, которая появлялась в офисе каждое утро с гигантской двойной порцией карамельного макияжа со льдом и застывшим на лице одним из трех выражений. Первое. У нее был неудачный секс, отсюда неважный вид. Второе. Это самый-пресамый последний двойной карамельный макияжа со льдом, который она сможет прижать к груди, так как компания Starbucks навеки запретила ей посещать их кафе. Третье. У нее только что подох щенок. Или случилось кое-что похуже. Она утомленно выдыхала свой привет, закатывая глаза к потолку. Я уверена, что она хотела таким образом дать понять: «Я незаменима, но в моей жизни много трагического. Что гениального я сделаю сегодня?» Но получалось нечто вроде: «Только 9 часов, а мне уже все надоело. Какое дурацкое задание я получу на целый день?» Сначала ее появление вызывало у всех чувство неясной тревоги, но вскоре мы стали над ней посмеиваться и, признаюсь, со стыдом передразнивать за ее спиной, пока не настал день, когда нам пришлось расстаться. Уф. Идиотское приветствие. В мире моды большинство влиятельных людей освоили искусство радостного приветствия. Случаи звездной болезни встречаются на низшем уровне, хотя достаточном, чтобы раздуть слабое эго. Но карьера в моде делается быстро, а люди все помнят, даже те, кто на стажировке. Один раз можно испортить впечатление о себе, такое случается даже с лучшими, но это не должно повториться. Думаю, то же правило действует и в школе, и в любой другой среде. Вот базовые принципы, которых следует придерживаться. Если вас с кем-то познакомили, то при следующей встрече вы должны с ним поздороваться. Достаточно простого «привет». Притворяясь, что не заметили человека, вы намекаете, что вы либо ослепли, либо что вы идиотка. Когда вас рассадили за столом на приеме, вы должны хотя бы поздороваться с соседом и представиться. Стоит также попытаться обменяться с ним короткими репликами. Конечно, вы можете не представляться и, отвернувшись, весь ужин трепаться с соседом по другую руку. Но тем самым вы распишетесь в собственном идиотизме. Скажем, если вы разговариваете с Бейонсе, а мимо проходит ваш консьерж, странное совпадение случается, поздоровайтесь с ним. Ничего особенного, просто приветливый кивок. Он поймет, что в эту минуту вы разговариваете с очень важным человеком. Нет ничего отвратительнее, чем менять манеру общения в зависимости от социального положения собеседника. Приветствие — это твердая валюта общения, не поддающаяся девальвации. Даже если вы сожалеете о знакомстве, кроме случая, если между вами серьезный конфликт, поздоровайтесь. Это один из принципов современного общества. Мы ведь не животные. Не здороваться — это хамство. И помните, приветствие — дает вам кучу возможностей. Используйте их, чтобы послать в мир позитивные флюиды, проявить свою индивидуальность, да просто как лишний повод улыбнуться. Между прочим, с улыбкой на лице мы выглядим лучше.